от латинского слова «сам». У наших родственников была девочка, наша кузина, страдавшая этой болезнью. Джози ее очень любила, проводила с ней много времени. Поэтому у нее как бы со старта был накоплен большой опыт, какого не было даже у старших врачей в той клинике, куда она поступила после университета. Ведь это совсем новая область медицины. Джози сама стала применять к больным детям приемы, которые помогали ей с нашей кузиной. И эти приемы оказывали очень хорошее действие. В клинике ею были довольны. Скоро она уже печатала статьи, выступала с докладами. Она была страшно увлечена своей работой. «А ты помнишь, какие это были приемы для примера?» «Ну, например, она заметила, что эти дети хорошо реагируют на музыку. Часто бывает так, говорить еще не умеют, а мелодию на детском пианино воспроизводит безошибочно. И она стала использовать музыкальные игрушки. Или она придумала, как научить таких детей не бояться смотреть в глаза. Она стала кормить их, неся ложку как бы от своего лица к их ротику. Тогда они поневоле привыкали смотреть в лицо. И это было связано с приятными ощущениями. Наша кузина первые слова произнесла в 5 лет, когда ей дали прокатиться на пони. Джози попыталась устроить такое катание для детей в клинике, и им это явно пошло на пользу. А говорят, домашние животные очень помогают сохранять бодрость старикам. А старый что малый? Как такие дети с кошками и собаками? Не знаю. Ну, конечно, пони, лошади — это дорогое удовольствие. Но главный ее прием был совсем дешевый, то есть практически бесплатный — обнимание. У них часто бывают вспышки беспричинного гнева. Ребенок начинает кричать, колотить руками и ногами, вырываться. Тогда Джози хватала его в охапку и держала, крепко прижимая к себе, не обращая внимания на крики и метания. Иногда полчаса, иногда час. После нескольких таких обниманий ребенок становился более доверчивым к ней, как бы раскрывался. И многие матери, применившие этот нехитрый прием, сообщали, что дети словно бы возвращались к ним. Надо бы мне все это запомнить. Вдруг и с моим ребенком случится подобная беда. Я читала, что такие дети, как правило, рождаются у слишком умных родителей. Значит, мой случай. Джози говорила, что этот прием она впервые попробовала на кузине еще в детстве, после одного разговора со мной. Я как-то сказал ей, что единственное занятие, единственная работа, которая не показалась бы мне противной, это ловить заигравшихся детей на краю обрыва. Ловить и спасать. И когда с нашей кузиной случился очередной припадок гнева, Джози схватила ее и стала крепко-крепко держать, потому что ей казалось, стоит ей разжать объятия хоть на минуту, и девочка полетит в пропасть. Как ни странно, объятие помогло. Девочка скоро успокоилась. По сути, Джози досталась именно такая работа, о которой я мечтал — ловить детей на краю пропасти одиночества и возвращать их родителям. Но недавно она сказала мне с печальным укором: «Тогда в детстве мы не догадались об этой важной детали, о том, что ты ловишь их, а они при этом ловят тебя и не отпускают».